в бедности. Я не знаю, насколько ты стал американцем с тех канадских времен. Все-таки давно здесь живешь. А я никогда не буду поклоняться тучным богам. Не дождутся. Ты не думай, я не марксист. Мое сердце отдано Вильяму Блейку и Рильке. Теперь возьми Лориного отца. Лас-Вегас, Майами-Бич. Ну, ты же понимаешь. Они хотели, чтобы в Фонтенбло Лора подцепила себе мужа, богатого мужа. Накануне судного дня у последней могилы они и то будут пересчитывать свои деньги, будут молиться на свой баланс. Нахман говорил, не сбавляя занудного напора. Из-за потерянных зубов подбородок у него подобрался, серые щеки колючие щетинились. Но герцог еще мог вспомнить его шестилетнего. Больше того, он не мог освободиться от ощущения, что видит обоих Нахманов сразу. И тот мальчуган со свежим лицом, с улыбчивой дыркой вместо переднего зуба, в застегнутой курточке и коротких штанишках, он-то и был настоящий Нахман, а не этот страхолюдный призрак зудящего безумца. «Возможно, — говорил он дальше, — люди желают, чтобы жизнь прекратилась. Они ее опоганили. Мужество, честь, честность, дружба, долг — все загажено, замарано. И уже кусок хлеба не лезет в горло, потому что он продлевает эту маяту. Было время, люди рождались, жили, умирали. А нынешних ты назовешь людьми? Да мы просто-напросто твари. От нас даже смерть должна устать. Я так и вижу, как она приходит к Господу и говорит, что мне делать? Ничего великого в смерти уже нет. Избавь меня, Господи, от моего убожества. Все не так плохо, как ты представляешь, Нахман, вспомнил Мозес свои слова. В большинстве своем люди не поэты, а ты видишь в этом предательство. Да, друг детства, ты примирился с этой нескладицей вместо жизни. А мне были твердые указания. В моих глазах они все упорствующие уроды. Мы не любим самих себя, мы упорствуем. Каждый человек сам себе упор. У каждой этой твари что-нибудь да есть за душой, и ради этого она на что-то способна. Но она поставит мир вверх тормашками, только бы не отдать свое задушевное другому. Пусть лучше весь мир пойдет прахом. Про это все мои стихи. Ты не очень высокого мнения о моих новых псалмах. Ты слеп, мой старый друг. Возможно. Но ты хороший человек, Мозес. Слишком цепляешься за себя, но сердце у тебя доброе, как у твоей матушки. Благородная была душа. Ты в нее пошел. Я взалкал, и она накормила, вымыла мне руки, посадила за стол. Это я всегда помню. И она единственная жалела моего дядю Равича, горького пьяницу. Я молюсь за нее иногда. Она давно умерла. И за тебя я молюсь, Мозес. Широченными шинами автобус форсировал закатно окрашенные лужи, топя кленовые прутья и листья. Бесконечен был его путь через приземистую, кирпичную, пригородную, обитаемую даль. А 15 лет спустя на 8-й улице Нахман убежал, улепетнул к сырному магазину. По виду совсем старик, отверженный, сгорбленный. А где же его жена? Он, должно быть, просто сбежал от вопросов. Его безумная деликатность велела ему избежать этой встречи. А может, он все забыл или хочет забыть.